Глава 20. Антилин смотрела на происходящее с легким безразличием. Торжественное разрушение ангельских тюрем. Глупость какая. Решили сломать, ломайте. Зачем это делать на главной площади столицы, еще и притащив на нее все писания? Ее саму уговаривали остаться во дворце, но девушка решила составить компанию своей подруге. Ведь, как она уже знала, так делают все люди. Единственное, что ей доставляло легкое удовольствие, это физиономия Нигуна, который первый раз появился в свете, после своего позорного поражения. Тот, кому хватило пинка, назвала белобрысого Айша, что рассмешило верную смерть настолько, что она не смогла сдержать легкую улыбку. О-о-о, как ей нравилось смотреть на его кислую рожу, особенно видеть, как он зеленеет от пристального взгляда ее разноцветных глаз, как стекают капли холодного пота по его лицу. Будет знать, как лаять на ее мужчину, на будущего отца ее детей. Антилин даже сама удивилась своему злорадству, а ведь благодаря Нигуну она обратила внимание на своего паладина. Максимилиан ММ внизу живота вновь растеклось приятное тепло, и девушка, не сдержавшись, нежно провела по нему ладонью. Эти странные ощущения начали преследовать полуэльфику с того момента, как она наблюдала за сайтием 11-й паладина. Очень нерациональный процесс, если быть откровенной, но зрелище ее, как ни странно, увлекло без меры. Она следила за своим паладином, каждый день следила, сначала просто желая не пропустить демонстрацию его сил, а потом, она с удивлением начала понимать, что просто хочет видеть этого мужчину. Он ей нравился. Максимилиан был силен и красив, не только телом и лицом, но и своими поступками, красотой и логики которых она первое время не могла понять, и считала простой блажью сильного. Но через какое-то время ее мнение поменялось. Она вообще чувствовала в себе сильные изменения, виной которым был даже не паладин Сеттаса, а мир вокруг, на который она взглянула под нестандартным для нее углом. Хотя скорее просто начала обращать внимание. Она слушала разговоры простых людей, которых считала слабыми, никчемными, не стоящими внимания, пока в один день не задумалась. Все эти люди – слабые. Но Максимилиан стал сильным не ради силы, а ради них. Весь смысл его жизни – помощь людям. Такая простая мысль, более того, мысль, слышанная ей далеко не раз, но идея, заложенная в нее только в тот момент, была осознана Антилин. Полубогиня постигла пару простых истин: без слабых не было бы сильных, и желание защитить – стимул Максимилиана к развитию. Своей слабостью и никчемностью смертные вызывали у паладина жалость, жажду беречь, помогать, спасать, и идя на поводу этих желаний, он становился сильнее ради простых людишек. Получается, эта масса посредственности уже сделала великое дело, создала ее будущего мужчину. Смысл жизни Максимилиана и смысл жизни Антилин, они похожи. Он – щит, защищающий от зла, она – щит, оберегающий человечество. Но несмотря на всю похожесть, они очень разные. И чем больше Антилин познавала мир за пределами дворца, тем больше начинала осознавать свою ущербность. Все те слова, которые она слышала от окружающих, восхваление и обожествление, они были не столько ложью, сколько пустым, не стоящим ничего трепом. Вся ее сила и божественность не стоили и гроша, покуда девушка варится в котле самолюбия, озабоченная только мечтой о сильном, которого должна встретить. Впервые за свою жизнь Антилин поняла, что значит быть щитом, настоящим, действующим защитником. Поняла она, конечно, это не сразу. Слишком отличалось ее воспитание от того, что происходило там, в большом мире. Зато потом, когда она осознала, почему он совершал те или иные поступки, в ее душе поселились доселе невиданное чувство, понимание собственной незначительности. Паладин, пришедший в земли Реэстис совсем недавно, заставил говорить о себе все королевство. Он был деятелен, он помогал и спасал, он был щедрый и добр ко всем. Алхимики теократии не уставали поминать его теплыми словами, полными благодарности. По словам Айши, рецепт зелья, которым он поделился со всем миром, имеет воистину божественную силу, исцеляя любые раны за невероятно малое время. Уже только это гарантирует, что его имя, как и фамилия Барил, будет высечено в истории. Мужчина, легко и бескорыстно, подарил людям божественное чудо, которое можно разлить по флаконам. Сколько жизней он уже спас только благодаря тому, что у авантюристов с собой теперь бывает склянка с красной жидкостью, которую уже прозвали кровью богов. А сколько не погибнет в будущем? Тысячи тысяч спасенных жизней. А скольких спасла она, Антилин Хиланфуше, дочь богов, сильнейшая в мире, сильнейшая ли? Ее Максимилиан не остановился на этом зелье, продолжая помогать и спасать, и он не делал никаких различий между благородными и простолюдинами. Да, соблюдал регламент и не нарушал традиций, но Антилин видела, что ее мужчине было плевать, кто попал в беду. Он одинаково ценил и жизни маркизов, и жизни крестьян, и жизни нелюдей. Семья Лоу, присягнувшая ему на вечное служение, говорила сама за себя, как и резня среди дворян и богачей в той бойцовской яме. Астролог тысячи лиг блевала, когда паладин убил всех животных на арене и вышел в зрительный зал учинять казни, а Антилин наблюдала. Он не сдерживался, обрывая одним замахом жизни десятков, превращая их в фарш и кровавую взвесь, испепеляя тела в яростном серебристом свете Сеттоса. Никто из зрителей и организаторов не ушел живым, а Зис Шизацуме с жадностью на это смотрела и делала выводы. Максимилиан силен, силен, но он не сидит где-то вдалеке от людей. Паладин всегда среди смертных, смотрит, слушает, ищет тех, кто угрожает спокойной жизни мирного населения, и он не знает жалости к нелюдям. Да-да-да, полубогиня, наконец, открылась правда. Нелюди – это не полулюди, это неразумные представители зверолюдей. Нелюди – это твари и мрази, которые скрываются везде. У них сотни лиц, и большая часть – полностью человеческие. Они прячутся в церквях, среди черни и благородных аристократов. Они могут притворяться и чистыми людьми, и иметь кошачьи уши или хвост рептилии. Но общая их черта – черная, отвратительная душа. И это тоже было для нее откровением. Люди не просто слабые и никчемные. Они еще и разные. Кто-то красив внешне, но его поступки вызывают отвращение. Некоторые удивляли ее силой своего духа и красотой поступков. Кто-то вызывал в глубине души приступ веселья. Люди она их очень сильно недооценивала. Антилин не сразу смогла понять, почему испытывает к разным людям те или иные чувства. Это было сложно. Сложнее, чем собирать грани кубика Рубика. Но постепенно, день ото дня, наблюдая и слушая, впитывая комментарии Айши, она начала понимать людей. Это было новым для нее, интересным. Впервые в жизни ей захотелось покинуть главный храм и выйти в мир. Не для сражения с претендентом, а для того, чтобы сделать что-то. Что-то, что было бы похоже на то, что делает Максимилиан. Может быть, даже встать с ним рядом, но сейчас Антилин не может уйти. Пока не может, потому что она просто не знает мир в нужной мере. Банально не умеет жить вне стен дворца. Даже заполучить от паладина ребенка, если тот ее победит, она не сможет. День за днем наблюдая за заинтересовавшим ее мужчиной и размышляя, она, в один не самый прекрасный момент, задала себе вопрос, как, если он окажется тем, кого она искала, получить от него то, что она хотела. В ее старом, разрушающемся манимерке все было просто. Если он сильнее, то побеждает, а потом делает ей ребеночка. Но, Максимилиан никогда так не поступит с ней, не овладеет ее телом. Если он будет считать ее своим врагом, то просто убьет. Если другом, то все равно никогда не воспользуется ее слабостью. Так поступают только подонки, а ее Максимилиан. Можно попробовать способ, который использовала 11-я. Антилин все подробно записала по памяти, каждое слово Тилли, каждый ее взгляд или движение постаралась запомнить. Только вот сразиться в любом случае будет нужно. Как же сложно, с легким раздражением прошептала Антилин, поймав вопросительный взгляд Айши и отрицательно мотнув головой. «Последний кристалл!» — крикнул распорядитель, и на плоский камень, со всем возможным почтением, возложили действительно последний кристалл призыва. Уже уставший молотобоец сделал шаг, размахнулся своим оружием, и со всей силы опустил молот на сверкающий камень. Очередной звук разбитого стекла. В любом случае, пока не время идти к нему. Она еще слишком неопытна в общении с людьми. Есть куда стремиться, как и есть у кого поучиться. Айша, ее самая близкая, то есть ее единственная подруга. Девушка, которая никогда ничего от нее не скрывала. Маленькая трусишка. Антилин тепло улыбнулась, из-за чего ее капитан дернулся. Она не сразу поняла, что астролог тысячи лик, по-настоящему искренняя и полностью честная девушка. Вернее, не сразу оценила, пока Айша не начала бояться за Тилли. Глупость какая, так Антилина и сказала девушке, когда та попросила не убивать 11-ю. Зачем убивать, если та может полностью рассказать, как нужно привлечь внимание ее мужчины к себе. Уж если ее прошлый план был не жизнеспособен, то нужно разработать следующий. Да верная смерть ждала возвращения посольства больше всех. К тому же, запрещать бесконечной магии быть с Максом – глупость полнейшая. Чем больше будет сильных детишек, тем лучше, правильно. Вся эта ерунда с моногамной семьей ее только смешила. Если Максимилиан силен, то он должен сделать как можно больше детей от всех возможных сильных женщин, кем бы те ни были. Если бы она была парнем, то точно засделала бы детей всем девушкам черного писания. Как жаль, что она не парень, и вынуждена искать себе самого сильного из возможных мужчин для потомства. К тому же, если слова Доминиона власти о том, что у Максимилиана душа бога были ими правильно поняты, то детей от него нужно как можно больше. Потомки богов сильны, они нужны миру. Верная смерть поняла, что что-то с последним кристаллом пошло не так. Бздынь был стандартный, как и осыпавшиеся на землю осколки, но сияние с небес, в котором сформировалась фигура ангела второй сферы, было неожиданностью. Странно, но последний кристалл, который был разбит, не мог бы вместить в себя доминион власти. «Спасибо», — нечеловеческий голос, подобный игре на струнах арфы, разнесся над всем городом. «Мое имя», чудесная мелодия, заставившая Антилин забыть все мысли, божественной музыкой прозвучала в воздухе. «Просто позовите, и мы придем», — глаз ангела, отражаясь от стен столицы, медленно затухал, как и фигура небесной сущности растворялась в водопаде золотистых перьев, которые, казалось, сыпались на весь город. Но его имя, Антилин его помнила полностью, каждую его ноту, и не сомневалась, что, когда вспомнит это имя, в момент опасности, ей помогут. Его не нужно произносить, достаточно всего лишь подумать. Абсолютная тишина на площади перерождалась. С каждой секундой она становилась не безмолвной, не тихой, не спокойной, пока, наконец, не превратилась в единый вопль ликования. Антилин не кричала так же, как и чернь там, внизу, как и братья и сестры по писаниям рядом с ней, но открытую улыбку девушка сдержать не смогла. Она испытывала ликование, счастье и радость. Чему? У нее не было ответа на этот вопрос. Но полуэльфика-полубогиня была полностью уверена, как и самый последний простолюдин среди толпы, что сегодня теократия Слиина приняла правильное решение. Ну как, Лилинет старалась не показать, но ей было очень любопытно. «Мы наняли адамантового авантюриста», слегка запинаясь, произнесла Скома. «В смысле наняли?» – удивился Аксель. «За сколько?» – всполошился Вольт, чуть не разлив пиво из кружки. По бледнеющему лицу заклинателя было видно, что тот уже считал, в насколько глубокий минус загнала команду командир. «В смысле, после того, как гвардия закончит, мы с Максимилианом пойдем на неделю во мглу?» Командир отряда с каким-то странным спокойствием отняла у заклинателя кружку пива и залпом допила. «А стоить это нам будет 70 килограммов кислых, зеленых яблок. Ты с Доппи, что ли, договаривалась?» Запустил пятерню в волосы на затылке Аксель, а Вольт с облегчением выдохнул. «С Максимилианом», — тряхнула девушка белыми волосами. «Ему пиво поставим в Эрантиле, а 70 кило яблок — это за перевозку наших трофеев и имущества в пространственном кармане Доппи». И да, девушка грозно посмотрела на Лилинет. «В следующий раз договариваться пойдет некая жрица земли». «Почему?» Пиани удивленно захлопала глазками. «Все же получилось. Я о следующей зачистке, которая планируется его величеством через полгода. А почему ты сразу не договорилась?» «Потому что у меня есть совесть. Знаешь такое слово?» «О чем-то подобном рассказывали в храме, но...» «Кажется, я в тот день заболела. Или спала на лекции. Ты невозможно, Лили», вспомнила. Жрица широко раскрыла глаза. «Совесть – это такая штука, которую очень уважает наш паладин. Смотри, командир, у тебя она есть и у него она есть. Вы просто созданы друг для друга». «Лили», привлек к себе внимание девушки Вольт. В тот момент Лилинет, кривляясь, обнимала свой посох, прикрыв глаза, и изображала губами куриную попку. «Беги, Лили, беги», — вздохнул заклинатель, наблюдая, как Скома отстегивает с пояса свой топор. «Зач, уу-у, командир, ну чего ты, в самом деле, я же просто пошутила». «Командир, Аксель, скажи ей, не впутывай в это меня», — парень демонстративно отвернулся, ковыряясь в ухе. «Вольт, интересно, что у нас сегодня на ужин, предатели?» «КХМ, командир, давай все обсудим, как культурные люди, верни топор на пояс, пожалуйста». «Какая дружная команда», я с легкой улыбкой наблюдал, как веселятся жрица и воительница. «Макс, если гоняться за кем-то с топором, это по-твоему дружба, то давай мы так дружить не будем», задумчиво ответила Доппи под смешки пары гвардейцев. Если бы леди Эльбера по-настоящему хотела зарубить Лилинет, у той бы в спине уже торчал топор. Хотя я несколько удивлен. Командир команды 4 оружия всегда казалась мне очень серьезной девушкой. Жрица Лили считается чемпионом лагеря по выведению из себя. Капитан, хмыкнул сержант Бун, любовно оглаживая эфес своего огромного двуручника, на который опирался, почти как на посох. Вот тут спорить не буду, согласно ухмыляюсь. Когда она наблюдает за нашими тренировками, даже я смущаюсь от комментариев. Очень, просто очень откровенная особа. А еще она отшила вообще всех парней, кто пытался к ней подкатить, поделился сведениями один из рядовых гвардейцев. Надеюсь, никто не был излишне настойчивым, интересуюсь на всякий случай. В солдатах, которых лично лечил, я был уверен, но у нас тут есть еще пара команд. Не беспокойтесь, капитан, Бун покачал головой. Наши парни с дамами обращаться обучены, все же и в королевский дворец, временами, в караул выходим. У капитана Стронофа с этим строго, а авантюристы, не станет золото с мифрилом отношения портить, разве что по пьяни, но им пить можно только когда мы возвращаемся, да и то, леди Эльбера установила ограничения, нежить в соседях, как-никак. Замечательно, удовлетворенно киваю, были у меня некоторые опасения, все же мужчин много, а девушек считанные единицы, да еще и все, как на подбор, спортивные, фигуристые и очень красивые. Та же Скамая Эльбера, просто снежная королева, на которую невозможно налюбоваться, но издалека, очень уж холоден взгляд ее красивых синих глаз. Честно говоря, я даже слегка удивился, когда она подошла ко мне недавно, чтобы попросить возможность отправиться с нами во мглу, когда его величество решит снова проредить нежить на равнинах Кац. А я, подумав, позвал их с собой в глубокий рейд. Сотней гвардии я бы не рискнул, слишком велик шанс, что могу не уберечь кого-нибудь из, будем откровенны, все еще очень слабых воинов. Малый же отряд из 4 авантюристов, думаю, особых проблем не доставит. А что они хотят стать сильнее, даже хорошо. Про их команду я слышал только хорошие, за исключением того, что леди Эльбера звали ледышкой. Как-то не сходится, пробормотал я про себя, наблюдая за весело убегающей и ловко уворачивающейся от ударов жрицей и воительницей, у которой в глазах было веселье и азарт, а на губах цвела предвкушающая улыбка. Глава 21. Надо же, как интересно, девушка, закутанная в плащ, провожала взглядом из кустов отряд гвардейцев, скрывающийся за поворотом лесной дороги. А это вообще законно? Разобрали парочку костяков и сразу результат. Она прикусила мизинчик, задумавшись на пару минут, притопывая правым носком сапога в ритм слышимой только ею мелодии, покачивая головой. Несправедливо. Красиво очерченные губы, виднеющиеся из-под капюшона, скривились обиженной скобочкой. «Я тоже хочу стать сильнее», свалила из черного писания. «И что? Что? И что?» Голос девушки сорвался на крик, когда она задрала лицо к небу, из-за чего капюшон свалился, явив миру красивое лицо в обрамлении волос цвета золота. По щекам девушки побежали слезы. «Эй, кто там?» Крик одного из солдат отвлек ее от мыслей, и бросив на развернувшихся к ней, скрытой листвой, солдат злой взгляд выразительных глаз, она побежала в чащу. Даже играть не хотелось, да и не стоило. Нет, не стоило. Ни до игр, ни до развлечений, особенно когда в округе бродит монстр. Убежав, по ее мнению, достаточно глубоко в лес, она сорвала с себя плащ, кинув его на землю, и уселась на него, скинув сапожки. Одета она была в легкие одежды, совсем не в любимые. Их сейчас носить не стоит, особенно когда в округе бродит монстр. Но, тем не менее, костюмчик был такой, как она любила. Максимально легкий и открытый. Броню она не понимала. Это тупо, принимать на себя удары, когда можно просто увернуться. Обидно. Я тоже хочу стать сильнее, девушка шмыгнула носом, обняв колени. Я лучше брата. Я лучше него. Всегда все ему. Но он был 5-м, а я 9-й. Но я сильнее, сильнее, сильнее меня, без всяких безделушек, только те двое. Полубоги, сраные полубоги. Выше них не прыгнуть. Нет-нет, не прыгнуть. Но почему, почем не я была 5-я? Почему все всегда достается ему? Человек-армия, нечестно. Я же сильнее без безделушек. Взгляд глаз с розовым оттенком уставился в одну точку. Девушка начала раскачиваться из стороны в сторону, что-то тихо напевая. Красивое лицо было искажено гримасой неподдельного страдания, а на колени непрерывно капали слезы. «Меня никто не любит», слова, сорвавшиеся с губ были наполнены горем и отчаянием. «Я никогда не стану первой, ни для кого». Один из трех стилетов покинул ножны, со свистом пролетел до ближайшего дерева, глубоко в него вонзившись. «Не для матери», — зло рявкнула девушка, вскочив на ноги. Слезы все еще бежали по красивому лицу, обезображенному гримасой дикой ярости. Второй стилет с глухим стуком занял место рядом с первым. «Не для отца», — взвизгнула златовласая. Девушка пинком отбросила от себя пару сапожек, заскрежетав зубами, и метнула в многострадальное дерево третий стилет. «Только последний», — орала она на торчащее оружие. «Только последний для своих игрушек. Последний, кого они видят. Первый, первый и единственный, кто забирает их никчемные жизни. В их глазах я самое важное для них. Я для них, начало конца». Девушка десяток секунд буравила дерево взглядом, полным ненависти, а потом рухнула на плащ, вытянувшись на нем плашмя, и устремив ставший спокойно безразличным взгляд на синее небо, проглядывающее сквозь кроны деревьев. «Звучит, как полное дерьмо», печально прошептала златовласая. «Абсолютное, абсурдное дерьмо. Это никогда не помогало по-настоящему. Просто ложь себе, дерьмовая ложь. Но просвет же появился, те меднолобые придурки придурка Стронофа же смогли». Зуранон девушка издала веселый смешок. «Зурбатан». Впрочем, проблеск веселья погас почти сразу. «Тайная организация злых злодеев. ПФФ. По крайней мере такую репутацию они поддерживают. Но фактически, это сборище разумных, практикующих запретное. Некроманты, демонологи, всякие придурки, считающие себя гениями, которые режут людей и пускают их на опыты. Некоторые, кстати, наоборот, божьи одуванчики, за всю жизнь даже конфетки у ребенка не отнявшие. Слизни». Каджит был не самым сильным среди ребяток Зуранона, но и не мелкой сошкой. Где-то посередине, да, и был он еще более-менее нормальным, без особых перегибов в ту или иную сторону. Еще и практиком, а не сраным теоретиком, да. Ну хотел стать личем, ну собирался залить кровью Эрантил, так Клементина знала много народу, кто и не на такое пошел бы ради бессмертия. По крайней мере, работать с ним было не так уж и напряжно. Даже немного жаль, что его в итоге повесили. Хотя нет, ни грамма не жаль. Как выяснилось, лысый гриф и не собирался исполнять обещание, которое дал девушке. Грязный мужлан, лжец и трухлявый импотент. Его ложь выяснилась позже, после того, как Клементина связалась с другим членом общества. Тот и обронил в разговоре, что ритуал, который собирался провести Каджит, никоим образом нельзя использовать для так желанного ей усиления. Нет, хаос, это весело, конечно. Клементина протянула руку к небу, как будто пыталась коснуться его пальцами, особенно в таких масштабах. Но просто веселиться мне не нужно, веселиться можно потом. Интересно, колдун бы попытался ее убить, когда стал бы нежитью, или все же выполнил бы обещание? Глупость какая, девушка раздраженно дернула щекой. Знал бы как, сам бы усилился. Старый пень, теперь она следила за паладином. Ну как следила, аккуратно присматривала издалека, да подслушивала разговоры его знакомых о нем. Рядом крутиться девушка даже не думала, полностью уверенная, что если не теократия пристально присматривает за новым героем-монстром, то бешеная божественная манда точно, временами, оценивающе поглядывает. Давно бы уже потрахалась и успокоилась, психичка ненормальная. Задание было не самое сложное, а в награду ей пообещали всего лишь поискать способ исполнить ее желание. Дешево, но тогда альтернатив и не было. Не возвращаться же в теократию, особенно после того, как она уперла у них цацку. Нет, если бы с диадемой вернулась и покаялась, то ее бы поругали и простили. Особенно, если пустить слезинку при придурке братце, который то ли ее жалеет, то ли мечтает трахнуть. «Психованный извращенец», — припечатала она, — «лучше уж зверолюду дать, чем этому выродку. Даже прическу как у меня носит, тварь розовоглазая, или дать тому паладину». Клементина рассмеялась красивым звонким смехом, представив, как бы вытянулось лицо одной озабоченной потомством полубогини, если бы та увидела, как ее кандидат долбит предательницу, покинувшую их любимое обожаемое черное писание. Ахо, если бы Клементина знала наверняка, увидит Антилин или нет, она бы точно легла под этого монстра. Тилли-то он наприходовал, а она уж точно лучше этой вечно усталой, кислой, желчной, тупой заклинательницы. Шутки в сторону. Златовласая подскочила на ноги и скривилась. Сапоги-то улетели в кусты. Эх, сама дура, на секунду девушка замерла, потом уперла левую руку в бок, соблазнительно повела подтянутой попкой и сделала странный, но воздушно-элегантный жест правой рукой, как будто совершая танцевальное па. Самокритично, черт побери, Клементина, на секунду окутавшись рубиново-алым светом укрепляющего тело навыка, у нее не было никакого желания колоть ступни о ветки и камни, походкой от бедра направилась к кустам, в которых скрылись отброшенные ее ножкой сапожки. «У солдатиков-то получилось», — почти пропела Клементина, взглядом выискивая свою обувь. «А, вот вы где, мои пахучие, за недельку, пока жду этого монстра, нужно как следует отмыться. Всякие лохудры малохольные в бочках с горячей водой купаются, а я в ручье отмокаю. Несправедливо. Теперь она будет присматривать за этим чудовищем в доспехах не по приказу Зурбатана, хех, а по собственному желанию. Способ. Ее интересует способ, который использовал паладин. Можно даже ему сдать парочку кретинов из организации. Она даже не будет обманывать того, кто чувствует ложь. В принципе, таких дурить легче легкого. Нужно всего лишь говорить правду. «О, паладин Максимилиан», — пропела златовласая, натягивая сапоги. «Я знаю, где прячутся плохие-плохие люди. Прошу вас, очистите мир от этой грязи. Я», — Клементина всхлипнула, — «я творила ужасные вещи, святой Максимилиан. Но, ваши поступки, ваша сила. Теперь я понимаю, что выбрала не тот путь». Несколько секунд лицо девушки выражало такую глубину страдания и горя, что ей посочувствовал бы и самый черствый человек в мире, если он не нежить, естественно. «Как-то так, да», — весело рассмеялась златовласая, выдергивая стилеты из дерева. «Ведь все честно, творила ужасные вещи, творила, великие, но ужасные, хех. Понимаю, что путь — дерьмо, понимаю. Знала бы, что ты, чудовище, умеешь как-то делать других сильнее, прибежала бы к тебе сразу, прирезала бы пару ТВ. Нет-нет, шантажировать этого монстра не надо, как излить, виляла бы перед тобой хвостиком. Антилин, черт возьми, Ладно, будем маскироваться. Первый раз что ли, равнины Кац? Все оказалось не так плохо, как я думал. Самое страшное, что мы с ребятами тут видели, рыцари смерти. Да и то их тут было откровенно мало. За 15 выходов и 3 десятков не набралось, да и то, встречались они исключительно в глубине проклятой области. Только одного встретили примерно в 2 часах пути вглубь от границы мглы ближе к концу месяца чисток, остальные бродили намного дальше. Короче, я откровенно переоценил опасность. В воображении, под пеленой проклятия, рисовались картины марширующих сотен элитных видов нежити, возглавляемых старшими личами, а на деле, нет, для местных, конечно, тут очень опасно, но о каком-либо вторжении немертвых говорить не стоит. Думаю, через некоторое время я перестану проецировать на этот мир масштабы язык Гдрасиля. Все же, если бы тут были такие же орды монстров с запредельными уровнями, как в игре на высокоуровневых локациях, то с уровнем сил местных, никто бы тупо не выжил. В реальном мире монстры не кучковались бы на своих территориях, а просто и без затей стирали бы с лица земли все, что встретит на своем пути. Потому что даже те люди, кто заявлен тут сильнейшими, выглядели для меня, мелковато. Нет, я не хочу никого унизить. Для абсолютного большинства местного населения, те же девушки из Синей Розы, или Газев Стронов, настоящие титаны. Но все познается в сравнении, как-никак, что скелетный дракон неправильного каджета, что рыцари смерти, монстры, с которыми я могу разобраться одним ударом. Да и те же 6 рук, боевое крыло преступной группировки, которая заставляла с собой считаться даже адамантовых авантюристов, но умирали они с того же одного удара. Побриться, что ли, налысо? Хм, белый плащ у меня уже есть, правда менять доспех на желтый комбинезон и красные сапоги перчатки откровенно не хочется. К тому же, у меня банально не выйдет держать фирменный покер-фейс с сайтом и с временными налетами его же коронного слабоумия. Ладно, шутки сделаны, шуток больше нет. По нежити. Существует, конечно, вариант, что орда ходячих трупов, верхом на драколичих, сидит где-то в центре равнин, особенно, если ей командует повелитель нежити. Шанс на это не самый большой, но он есть, поэтому я и решил сходить в дальнюю разведку. Заодно прихватил и мифриловых авантюристов. Ребята хорошие, приятные, так что я буду только рад, если помогу им стать сильнее. Ну а, если встретим что-нибудь по-настоящему опасное, четверых прикрыть смогу без особого труда. Правда, по причинам, озвученным мною выше, Сомневаюсь, что мы все же найдем реальные неприятности. Зато ребят прокачаю немного. Слава Сеттасу, небоевые навыки ветки командования тоже работали нормально, поэтому, из возможных трех активных аур, я выбрал разгоняя тьму, то самое серебряное свечение, что раздвигало мглу вокруг, снимало ментальные дебафы типа страха с живых, и вешало негативные эффекты на проклятых светом созданий типа живых трупов, демонов и подобного. Вторая аура, свет жизни, поднимала сопротивление от условно темных навыков и заклинаний, физическую защиту, придавала слабую регенерацию, и также ослабляла противника, но только если тот строго нежить. Ну и третье, наставничество. Аура вешала читерный множитель к накоплению опыта для любого неигрока под моим командованием. Этот навык не стоил мне вообще ничего, он даже не занимал места в билде, так как все его предназначение заключалось в том, чтобы забить слот активной ауры во время фракционного квеста, якобы, для того, чтобы офицер ордена мог лучше обучать новобранцев. Это был мой самый ненавистный тип квестов. Защити НПС, но возведенный в степень, потому как послушников орденицев было от 2,5 десятков для брата сержанта, с его первым уровнем наставничества, и до сотни для брата капитана, с третьим уровнем, и все они являлись долбанными суицидниками. Если обычные квесты по защите были еще более-менее гуманными для нервной системы игрока, то тут ты должен был просто рожать дикобраза против шерсти, чтобы выжило как можно больше болванчиков, а выжившие достигли определенного уровня. Благо, для заданий капитана в тренировочном выходе участвовали и сержанты с двумя лейтенантами, которые бодро лечили и довольно часто спасали рекрутов-самоубийц. Именно на эту ауру я и делал ставку в нашем походе, и не прогадал. Гвардейская сотня качалась бодро, парни, через какое-то время стали демонстрировать применение воинских техник, с удивлением объясняя это прозрением. Было, конечно, два условия. Воин должен был побеждать противников и не мог получить навык, применение которого никогда не видел. Так, например, один из мечников в сложной ситуации, будучи окружен зомби, умудрился использовать трехкратный удар света, технику, которая считалась фирменным приемом их капитана. Очень вовремя использовал. Когда тебя жует зомби, это как минимум неприятно, а до такого исхода оставались буквально секунды. Я же старался вмешиваться только в моменты, когда воинам грозит неминуемая гибель. Любые раны гвардейцев я исцелить мог, а боль они же солдаты, в конце концов, и вне мглы противник на них не с подушками наперевес нападает. Счастливого эра, кстати, от парней было я на секунду подумал, что сижу в баре, среди футбольных болельщиков, а кто-то из наших заколотил феноменальный гол. Гвардейца даже на руках качали, когда нежить добили. Мне, как ни странно, стало немного обидно совсем чуть-чуть. Когда кто-то осваивает продемонстрированный мною навык, реакция тоже была, но удар света Стронофа вызвал невероятный по мощи восторг. Гвардеец, кстати, с тех пор и до самого конца похода, ходил гордо расправив плечи, что даже не раздражало никого из бойцов. Очень уж они уважали, нет, скорее обожали, своего капитана. Макс заговорила вдруг Скома, едущая от меня по правую руку, еще раз спасибо тебе за комнату. Ерунда, я улыбнулся девушке, хоть под шлемом этого и не было видно, махнув рукой на благодарности. Я человек привычный, да и, скорее всего, через полгода, когда будет следующая зачистка, таких проблем вообще не будет. Мы и лагерь, думаю, не узнаем. Его Величество планирует обустроить здесь постоянный укрепленный пункт на 2,5 сотни мест, с запасом. Даже для проживания авантюристов будет построено что-то вроде постоялого двора. Постоянно, конечно, в форте будет размещен минимальный гарнизон, но тем не менее, и казармы должны будут поднять, и бани нормальные поставить, и остальные, необходимые для нормального функционирования лагеря постройки возведут. Так что, в следующий раз нас будут ждать более приемлемые условия проживания. Ну, нам и сейчас на условия грех было бы жаловаться, жрица широко и довольно улыбнулась. Редко когда на заданиях у тебя есть возможность мыться каждый день, да еще в горячей воде. Так-то да, Скома повернула ко мне лицо, едва заметно подмигнув с серьезным лицом. Только бы еще не соседи по комнате. Ой, можно подумать, я, вообще-то, идеально. Люблю порядок, чистоту, да еще и великолепная, приятная глазу, милая, очаровательная, остроумная собеседница. Забыла добавить про скромность. К тому же ты во сне хихикаешь, причмокиваешь и разговариваешь, На лице командира отряда расплылась зловещая улыбка. «Хочешь, я расскажу, что ты говорила вчера, М? Давай не будем горячиться, командир, первый раз за все знакомство со жрицей наблюдаю, как ее лицо заливает румянец смущения. И вообще, мы во мгле, нужно быть внимательными и сосредоточенными. Никто не знает, откуда может выскочить какое-нибудь умертвие. Лилинет лепечет неразборчивую ерунду, но мы всегда делаем вид, что там одни извращения», — понизив голос, поделился со мной, едущий по левую сторону Аксель. «Как-то не думал, что такая мелочь может ее смутить». «Также», — вполголоса ответил я, покосившись на девушек. «Лилинет полна загадок», — хмыкнул парень в бандане. «Эй, Аксель», — окликнула его жрица, — «а ну держись от нашего светлого паладина подальше». «Не слушайте его, Максимилиан, он все врет, просто Макс и без формальностей, пожалуйста, я же просил». «Забыла», — легкомысленно пожала плечиками девушка, буравя Акселя нарочито угрожающим прищуром. «Но ты не переживай, Макс, в бою я буду самая неформальная из всех. Во время сражения нет девушки, что была бы неформальнее меня, так что ты это извини заранее». «Быстрее бы драка», — простонал заклинатель, принимая очередную невозможную позу в седле. «Вольт», — вздохнула Скома, — «первый раз вижу человека, который абсолютно не приспособлен для передвижения верхами. Даже, наверное, не обучаем ему. Просто ваш маг в душе хомяк», — заявила Даппи. «Вы видели когда-нибудь мальчика-хомяка верхом на лошади? Ему же пушистые бубенчики мешать будут». Пара секунд тишины сменились хохотом. Даже сам Вольт ржал так, что чуть не упал с лошади. Только Скома сдерживала смех, всего лишь широко улыбаясь. Зато когда он затих, со значением посмотрела на заклинателя. «Что ж, тайна раскрыта. Ты, Вольт, замаскированный хомяк», — абсолютно серьезным голосом добила мужчину беловолосая, спровоцировав очередной взрыв веселья. Глава 22. Тиран, есть более конкретная информация, кроме той мути проявившихся лично шестерых, которые благословили всех жителей теократии Слейна. Лицо королевы Драудилла Нарикулус несло на себе печать раздражения, впрочем, негативные эмоции присутствовали на ее лице всегда, когда ее величество знакомилось с докладами и отчетами. И раздражение, не худшее из эмоций для этого процесса, по ее мнению. Больше всего девушке не нравилось чувствовать отчаяние, но, к сожалению, последние годы оно приходило к ней все чаще и чаще. В следующем отчете начал было первый советник. «Своими словами и кратко», — перебила его королева. «Отчет я тоже прочту. Как пожелаете», — мужчина совершил легкий поклон. «Неделю назад, на главной площади Силксунтикса, были разрушены все кристаллы призыва ангелов, имеющихся у теократии. Абсолютно все, по официальному заявлению главного храма. Проклятие!» Драудиллан в сердцах ударила кулачками по столу. Хрупкие ручки стройной, молодой девушки заставили слегка зазвенеть всякую мелочевку. «Мы тут задыхаемся под бесконечными набегами варваров, молим теократию о помощи, а эти твари, как будто в насмешку. Арррр, мне хотя бы десяток таких камней призыва, КХМ». «Это еще не все, ваше величество». «Да-да, продолжай». «После разрушения последнего кристалла в небе над столицей теократии Слейна появился доминион власти, ангел второй сферы. Это тот самый, который помогал новому Адамантуре Эстиза на кладбище. Неизвестно, ваше величество, был ли это именно тот ангел, но явивший себя в небе над Силксунтиксом принадлежал той же сфере и тому же виду ангелов. Так вот, доминион власти поблагодарил людей за разрушение кристаллов, подарил свое истинное имя и растворился в воздухе, а на столицу было наложено мощнейшее благословение. На весь город», — неподдельно удивилась королева. «На весь город и окрестности», — подтвердил советник. «Жрецы утверждают, что благословение такой мощи в силах наложить только создание первой сферы. Из этого было сделано предположение, что подобная благодарность была не от единственного доминиона власти, а от небесных сфер в целом или даже самих шести. Совет кардиналов же объявил, что то была воля шестерых, довольных верой своих последователей и освободивших слуг своих божеств. Теперь тот день объявлен религиозным праздником для всех истинно верующих, днем ангельского освобождения». Совет кардиналов заявил, что берет на себя грех слепоты теократии и наложил на себя прещение сроком в один год. Правители теократии Слейна уже облачились в бережные одеяния. «Тупые фанатики», — чуть слышно пробормотала Драудилла Нарикулус, но советник услышал. «Прошу прощения, ваше величество, но не могу с вами согласиться. Моральный дух простых верующих теократии узревших чудо и услышавших глас небес своими ушами, сейчас на очень высоком уровне. По крайней мере, столица все это время бьется в религиозном экстазе. К тому же поддержка Совета кардиналов, принявшего на себя грех всего народа и своих предшественников, запредельна. Если внимательно изучите отчет, то прочтете в нем об уже двух подтвержденных случаях жестокого убийства верующими иностранных торговцев, позволивших себе оскорбительно высказаться в адрес Совета кардиналов. Так что ход великих понтификов был весьма дальновиден и своевременен. Дальновиден, для чего? Для того, чтобы их страну торговцы обходили десятой дорогой, хула Совета кардиналов, преступление, наказание, смертная казнь через четвертование. Напомню, что у нас за оскорбление вашего величества вешают или рубят голову, в зависимости от того, простолюдин ли хулитель, или аристократ. Так что, торговцы были сами виноваты в том, что не учли текущие настроения в народе. КХМ, Драудилан в легком смущении отвела взгляд, уставившись на бутылку вина и кубок, стоящие на столе. Нет-нет, еще рано для спиртного, слишком много работы. В любом случае, не понимаю их радость, ведь первым, с кем заговорили ангелы, был тот паладин, тоже медноголовый засранец, помогальщик. Не людям Реэстиза нужно помогать, а нам, стране этого зажравшегося старпера Ланпаса ничто не угрожает, в то время как мы на грани гибели. Ваше Величество, советник начал говорить осторожно, раздумывая над каждым словом. А что нам мешает все же попросить помощи у сэра Максимилиана? Тайный советник, если вы помните, рекомендовал попытаться. Судя по той информации, которую мы получаем, паладин нового для нас бога весьма близко к сердцу принимает беды простых людей. У теократии уже просили, скривилась девушка, бросив неприязненный взгляд на крупную шкатулку, где лежало недавно полученное официальное предложение. Слова о докладе тайного советника она проигнорировала, потому что не помнила, как его читала, напилась в тот день до беспамятства. У фанатиков и требования фанатичные. Храмы шестерым, любую другую веру, запретить упорствующих, изгнать или казнить, ну и прислушиваться к праведным советам понтификов теократии Слейна. Мы так оглянуться не успеем, как четверть населения будет повешена или сожжена, со мной во главе, а еще четверть сбежит в Бахарут, вслед за уже сбежавшими. Вы, думаю, слегка преувеличиваете. О-о-о, ничуть. Начнется, конечно, все с малого, но на этом они не остановятся. В итоге, боюсь, будет даже хуже, чем если мы прогнемся под тот же самый Бахарут. Там хоть только меня император Зеркнев терпеть не может, и ведь под кого-то прогнуться придется. Казна почти пуста, и скоро мы не сможем оплачивать помощь золотом. В долг нам никто не даст, веры в лучшие даже у меня почти не осталось, что уж говорить про остальные державы. А наш единственный козырь, кристальная слеза, нет, они хороши, и без них мы бы уже были вынуждены стать чьим-то сателлитом, но уж больно мерзкий у команды адамантовых авантюристов предводитель, долбанный педофил, настойчивый долбанный педофил. Под его мерзким взглядом я чувствую себя запеченной свинкой на пиру. Даже думать не хочу. Девушка содрогнулась в омерзении, обняв себя за плечи. Вспоминать полные похоти глаза Церебрейта было противно. Она почти физически ощущала, как он слюнявит детское тело монарха взглядом, когда Драудилан принимала форму девочки, чтобы побеседовать с предводителем кристальной слезы. Одна мысль, что он когда-нибудь потребует от нее не только денег, но и любви, в обмен на помощь. Королева почувствовала, как из глубины желудка поднимаются рвотные позывы. Авантюрист уже делал намеки на то, чтобы она была с ним поласковее, а в тавернах громко радовался, что наконец нашел вечное дитя. Отвратительно. Просто мысли об этом заставляли ее чувствовать себя грязной, оскверненной. Ваше Величество, тиран смущенно отвел взгляд. Он прекрасно понимал, о чем думает королева. Ее детский облик был необычайно мил и трогателен. Советник сам себя, иногда, ловил на мысли, что хочется просто взять и затискать правительницу. Она знала, что та внешность вызывала желание защитить, знала и пользовалась каждой возможностью хоть как-то мотивировать своих людей. Но кто же мог даже подумать, что предводитель команды адамантовых авантюристов не просто умиляется с внешности королевы, но желает обладать ее детским телом в самом постыдном смысле этого слова. Позвольте заметить, что паладин ни от кого не требует ни веры в сец, сеттоса, ни веры, ни строительства храмов. Он даже не проповедует, зато силой обладает невероятной. По слухам, он не просто адамантовый авантюрист, а самый настоящий герой, словно явившийся из древних времен, и охотно берется даже за самые низкооплачиваемые работы, если те приносят пользу людям. Паладин сейчас как раз должен был закончить коронное задание от его величества Ланпасы III, которое длилось месяц, так что, мы ничего не потеряем, если хотя бы попытаемся. К тому же, как я говорил ранее, он невероятно силен, заработав высший ранг в гильдии авантюристов буквально за считанные недели, уничтожил армию немертвых, участвовал в чистках столицы Реэстис от бандитов, он без труда и могучих артефактов, буквально за секунды уничтожил 6 преступников уровня Адаманта. Сэр Максимилиан, точно намного сильнее кристальной слезы. Сильнее, и ничего не потеряем, говоришь, пробормотала правительница страны, задумавшись. Через несколько секунд она махнула своему советнику на богатый стул, стоящий у стены, безмолвно приказывая сесть. Богато обставленный кабинет Ее Величества, в котором происходил разговор, погрузился в тишину, нарушаемую только тихим постукиванием указательного пальца правой руки правительницы по столешнице. Взгляд, выглядящий молодой, едва за 20, очень красивой девушки с длинными черными волосами и золотистыми глазами, бегал по стенам, иногда останавливаясь на висящих там картинах. Тонкие черты благородного лица, время от времени, искажались под наплывом тех или иных эмоций. Вот на лице девушки появляется яркая досада, переходящая в отвращение, которая сменяет глубокая печаль, а через десяток секунд красивые, алые губы изгибаются в несмелой улыбке, чтобы почти сразу сжаться в тонкую линию под задумчиво сдвинутыми бровями. «Герой», – прошептала она, и поднялась на ноги, начав медленно обходить кабинет по кругу. Драудилла Нарикулус имела привычку раздумывать именно так, уносясь разумом в глубины мыслей, в то время как сама она бездумно бродила по помещениям, где ее застала необходимость серьезно задуматься. Да, нашему королевству нужен герой, очень нужен. А что нужно герою? Тонкие пальчики пробежались по настенному светильнику. Изысканная работа, из меди. Несколько лет назад тут было золото, и рамы картин были богаче, украшенные драгоценными камнями. Они и сами были произведением искусства, которые только подчеркивали мастерство художников, тонко подобранной цветовой гаммой. За последние десяток лет весь дворец стал беднее. Драудиллан и ее люди, конечно, старались подбирать что-то достойное королевского дворца на замену, но это не отменяло того факта, что золото и драгоценности стремительно покидали дворец, чтобы тонким ручейком стекаться в пустеющую казну. Все было настолько плохо, что королева уже забыла, когда покупала что-то новое для себя, а ее личная шкатулка с драгоценными украшениями была почти пуста. Только фамильные ценности остались в ней, только самое дорогое ее сердцу. Вот что, тиран, остановилась правительница у рабочего стола и собственноручно наполнила кубок вином. Просить о помощи я попрошу, если будет нужно и умолять буду, но этого мало. Ланпаса подарил паладину дом, подготовь список недвижимости, которая осталась в моем владении, и список коронных земель. Не требует он храмов своему богу. Мы сами предложим ему землю под храм, монастырь, ваше величество. Что? Паладин хочет построить монастырь. Это как казармы его ордена. У Сеттаса нет храмов. Ему даже не поклоняются и даже не молятся. Если вы прочтете отчет, который я приносил около месяца назад, дочитала я его, читала, просто забыла. Королева, раздраженно дернув щекой, приложилась к кубку. Она на самом деле читала. Драудилла Нарикулус читает все документы, которые попадают к ней на стол. Просто этот паладин, в тот момент, был ей абсолютно безразличен, и думала она во время чтения, скорее всего, совсем о других вещах, а может просто в памяти не отложилось. Девушка отставила кубок подальше. «Давай, кратко и по существу, что там за особенности?» Мужчина тяжело вздохнул, сукаризной взглянув на свою королеву. Та в ответ только сделала большие глаза, задрав брови, как бы показывая, что вся во внимании. По полученным нами данным, паладин прибыл неизвестным образом откуда-то издалека. Настолько издалека, что сам не знает, как туда попасть, а о его ордене никто в известных землях даже не слышал. Божество Сеттас, которому служит брат капитан Максимилиан, не требует поклонения. Паладин утверждает, что искра Сеттаса есть во всех и является человеческой совестью. Поэтому, живущий по совести уже служит Сеттасу, и никаких молитв или ритуалов проводить не нужно. Для этого божества не возводятся храмы, у него нет жречества. Единственные, кто хоть как-то относится к понятию духовенства этого бога, паладины, а единственная условно-религиозная постройка – монастырь, который, по факту, является крепостью, где тренируются воины Сеттоса, и куда они возвращаются из странствий. Советник кинул на королеву выразительный взгляд, как бы намекая, что вот эта часть была о неуместности предлагать паладину земли под храм. К тому же, паладины не занимаются ни духовным просвещением, ни проповедями, а лишь исполняют функцию защитников людей и истребителей зла. В политику не лезут, в войнах участия не принимают, поэтому сэр Максимилиан отказал монарху Реэстис, когда тот предложил ему пойти на королевскую службу. По этим же причинам, а не только из-за того, что паладин член гильдии авантюристов, думаю, нам не стоит ждать, что он будет присутствовать на ежегодной битве между королевством Реэстис и империей Бахарут. К тому же, по слухам, сэр Максимилиан собирается основать монастырь Ордена Длани Справедливости, но место еще не выбрано. О-о-о, ее величество совсем невеличественно шлепнулась монаршей попой на свое рабочее кресло. А-а-а, ваше величество, сейчас, дай мне минутку. Девушка залпом, как заправский алкоголик, залила в себя почти полный кубок вина и вскочила с места, начав возбужденно метаться по кабинету. Таких фанатиков она, может быть, у себя в королевстве бы истерпела. Тиран, ты, молодец, напомни мне тебя щедро наградить, когда наша держава вылезет из той ямы, где сейчас находится. Спасибо, ваше величество, советник позволил себе легкую улыбку. Это будет уже пятая щедрая награда. Да-да, язви своей несчастной королеве, всплеснула руками девушка, в притворной обиде. На самом деле настроение Драудилла Нарикулус стремительно повышалось. И виной тому было не вино, ну, не только вино. Итак, первое, именем моим, повелеваю, внести божество, носящее имя Сеттос, в реестр разрешенных к поклонению в нашей стране. Знаю, что обряды ему не нужны. Это нужно, чтобы ни один шлемоголовый стражник даже не думал пытаться состричь взятку за упоминание его имени. И вообще, совесть – это хорошо. Некоторым нашим аристократам стоило бы иметь ее побольше. Будет исполнено, ваше величество. Уважительно склонился советник, поспешно вставший со стула на словах именем моим, повелеваю. Да, теократия точно не будет против, потому что была бы она против какого-то там паладина, того бы уже пытались прирезать какие-нибудь уроды из писаний. А будет против, пусть засунут свои претензии под хвост моего прадеда, где бы эту старую, бесполезную ящерицу не носила, пока его детище терзают варвары, а на правнучку пускают слюни педофилы. Дальше, к черту реестр земель, подготовь дарственную на замок кратное имя на Орден Длани Справедливости. Да, этим мы покажем, что признаем не только бога сэра Максимилиана, но и самих паладинов. Подготовь все бумаги, чтобы осталось только печать и подпись. Ему нужен монастырь, я его ему дам. Как раз от замка в 3 километрах уже начинается мгла равнин Кац. Может тогда не север, а юго-восток, нет там ничего, принадлежащего короне, отмахнулась Драудиллан, но тут же поправилась. Ничего подходящего, а на севере, с равнин, бывает, что лезет всякое, монастырь с паладинами там будет в самый раз, да и крепость ему строить не надо будет, только замок отремонтировать. Если этот сэр Максимилиан поможет мне с варварами, если у нас в стране будет находиться сердце его ордена, о-о-о, как я хочу себе паладинов, если север и юг будут в безопасности, то мы сможем сохранить государство. Вернемся к стабильности, к нормальной стабильности, а не когда стабильно все хуже и хуже. Может даже воспрянем, будет много паладинов и авантюристы станут не нужны. Девушка, наливая вино, замерла, чуть не пролив красную жидкость на стол, но вовремя спохватилась. Нет, с авантюристами я, конечно, немного перегнула. Не будут же рыцари бога носиться по лесам и травки алхимикам собирать, но, в любом случае, коронных заказов на защиту границ от разбойных нападений станет меньше, если границы будут защищать паладины. А еще мне не нужно будет терпеть этого грязного любителя маленьких девочек. Да даже появление еще одного адаманта в драконьем королевстве заставит проклятого церебрейта не переходить границ. А уж если сэр Максимилиан, который, как бы, служит богу совести, будет по-настоящему силенный благороден, то я могу. Девушка запнулась, остановив взгляд на столешнице, заваленной документами, посмотрела на кубок с вином, затем быстрым шагом дошла до окна и решительно выплеснула красную жидкость, приоткрыв створку. Тиран, взгляд ее величества был спокоен и сосредоточен, когда было нужно, правительница умела взять себя в руки, хоть и позволяла ближайшему окружению видеть себя настоящую. «Мои приказы ты слышал, выполняй». Я что-то слишком размечталась. Уж очень хочется спокойно вздохнуть. Годы напряженной работы, ну, ты и сам понимаешь. В любом случае, нужно еще узнать, что за человек этот сэр Максимилиан, согласится ли он помочь нам, и согласимся ли мы с ним работать. Совершенно не хочется, чтобы тут появился еще один церебрейт. Иди, тиран, мне еще писать слезливую мольбу о помощи. Лицо девушки скривилось, когда она, усевшись за стол, достала лист красивой, дорогой бумаги, тут уже не сэкономишь, официальная переписка монаршей особы, и подвинула пищи принадлежности. Ваше Величество, привлек к себе внимание остановившийся в дверях ее кабинета советник. По слухам, сэр Максимилиан может чувствовать ложь. Через бумагу, скептически задрала бровь Драудилан, после чего горько усмехнулась. Иди, тиран, иди. Мне не нужно врать, чтобы описать, насколько тяжело драконьему королевству и его королеве, печально добавила девушка, берясь за перо, после того, как советник прикрыл за собой дверь. Глава 23. Ха-ха. Скома пыталась унять бешено бьющееся сердце, распластавшись на земле звездочкой. Сложный бой, всего один рыцарь смерти, но, черт побери, всего, это не то слово. Их чуть не раскатали, а завалили они эту нежить не иначе как чудом. Здоровым таким, двухметровым чудом, которое стояло рядом и наблюдало за их боем. Бой был настолько жаркий, что один раз они с Акселем даже забылись, нарушив разработанную Максом тактику, из-за чего ей прилетел мощнейший удар огромным волнистым лезвием в грудь. Честное слово, Скома в тот момент подумала, что все, вот и смерть ее пришла. Как же хорошо, что один из наложенных навыков паладина, хотя может не один, а несколько, позволил ей выдержать тот удар. Вернее, ее снесло, протащило несколько метров по земле, вышибло воздух из легких, но кираса только слегка погнулась в месте удара. Черт возьми, Аксель, стоящий невдалеке на четвереньках, с трясущимися руками и ногами, слегка успокаивал девушку. Ни одной ей тяжело. Парень творил невозможное, держа на себе внимание нежити, пока Скома не пришла в себя достаточно, в чем ей очень помогли заклинания священной магии Лили, чтобы продолжить бой. «Командир, ты в порядке?» Обеспокоенная личика Лилинет появилась в поле зрения беловолосой, которая из последних сил задрала-забрала и раскинула руки. «Да-да, Лили, нормально, дай отдышаться». Это было писто очень, очень сложно. Вольт, опирающийся на посох с бледно-зеленым цветом лица, без слов говорил предводителю отряда четыре оружия, что заклинатель израсходовал вообще всю магическую силу, что у него была. Он сегодня просто себя превзошел, отрабатывая по жуткой твари заклинаниями с такой скоростью, что Скома даже поразилась. Все же усиление от Макса, да и чего скрывать-то, усиление и страх смерти. Несмотря на то, что паладин обещал подстраховать, махина рыцаря смерти, нависающая над тобой, это отличный мотиватор, чтобы творить даже невозможное. Буквально. Вольт, выдохнула Скома. Ты, красавчик, просто лучший из лучших. Аксель, умничка. Лилинет, великолепно. И вообще, мы все, молодцы. И я, паладин снял шлем, который пропал в светлом мареве, и поднял с земли крупный камень. Ты, Макс, Скома задумалась, невероятен. Я думала, что меня разрубит. Это же твой навык меня спас, он самый и пожалуйста, Скома. Эх, ты меня извини, пожалуйста. В метре от предводительницы команды упал камень, на который уселся паладин, но та ошибка меня очень сильно разочаровала, закончил он говорить, усевшись на него. Эй, жрица агрессивно уставилась на мужчину. Это говорит тот, кто весь бой простоял за нашими спинами. Да, тот самый парень, криво ухмыльнулся Максимилиан, с которого неожиданно исчезли латы выше пояса. Сейчас перед командой четыре оружия сидел мужчина в одних штанах и доспехи на них, а голый торс некрасиво разделял кровоточащий разрез, не особо глубокий, но на фоне того, что кираса была целой. Как, Лилинет рванула было к нему, вытягивая руку, но паладин остановил ее поднятой ладонью. Это мой навык, беру на себя. Раны, которые должна была получить ты, Скома, получил я. Если бы нежить лупила меня напрямую, то и кираса бы не помялась, но так как я забрал себе пропущенный тобой удар, то получилось как получилось. Урон частично масштабировала, но защита справилась. Скома, мужчина бросил взгляд на командира наемников, уж прости, но ты очень глупо подставилась. Точнее, зачем ты решила драться в паре с Акселем, лицом к лицу против нежити. А я говорил, Максимилиан коснулся груди, и рана тотчас осветилась серебряным светом, начав на глазах затягиваться. Рыцари смерти всегда меняют стиль сражения, если врагов перед ними больше одного. Это, девушке стало стыдно. В тот момент ей показалась хорошей идеей воспроизвести прекрасно зарекомендовавшую себя комбинацию, когда их скрытник бьет из-под хорошо защищенного воина, но, рыцари смерти, несмотря на их очевидную силу, доспех паладина вернулся на место, после того, как рана полностью затянулась, неразумны. К ним нельзя применить определение тупы, потому что мозгов-то и нет, но несмотря на это, они очень даже неплохо умеют драться, как против одиночной цели, так и против групп противников. Но их своеобразных мозгов хватает только на примитивные тактики. Условно, один враг, максимум сильных вертикальных ударов, колющие удары, редкие попытки снести противника щитом или пинки, больше одного врага, широкие диагональные и горизонтальные удары, которые, как ни странно, сложнее предугадать из-за особенностей неживого тела.